Глава 18. Карты на стол. Атмосфера в квартире больше напоминала спонтанный праздник. Все пребывали в смятении, но подавленности не ощущалось. Напротив, царило всеобщее приподнятое настроение, которое бывает по окончании тяжелой работы. В гостиной мигом поставили стол, парни притащили стулья, и уже через 2 минуты все сидели полукругом, глядя с изумлением на Виктора, который преспокойно разложил на столе 6 пакетов разного размера и формы. «Друзья мои», – проговорил Виктор с ноткой торжественности, – «я благодарен вам за самое увлекательное приключение в моей жизни. Сейчас я вам расскажу многое из того, что вы не знали или недопоняли. Не все же вам раскрывать мне глаза». Не скрою, приятно было получить денежное вознаграждение за свои скромные усилия, но позвольте и мне получить свою минуту внимания. Виктора никто не перебивал. В глазах Марка читалась легкая горечь, смешанная со смирением. Борн спокойно изучал детектива, сцепив пальцы. Трое других парней, помоложе, глядели на Виктора с любопытством. Алена принесла с кухни графин с водой и несколько стаканов. Смущенно улыбнувшись Виктору, она уселась между Марком и Борландом. «Разбирайте подарки», – сказал Виктор, подвигая каждому его пакет. «На них нет имен, но я помню, кому который. Только не скрывайте раньше времени». 6 пар глаз уставились на него вопросительно. «Я скажу каждому, когда придет его момент», – пояснил Виктор. «Прошу вас, подождите». «Принести пепельницу?» – спросил Марк. «Нет, не нужно. Ведь никто из вас не курит, так ведь?» «Никто», – ответил Борн с оттенком гордости. «Тогда и я не буду. Честно, ребята, мне приятно проявлять солидарность с вами, ведь за все время нам так и не удалось прийти к общему знаменателю ни по какому вопросу». Марк рассмеялся. Виктор откинулся на спинке стула и сделал глубокий вдох. «Прежде всего, – начал он, – вы доставили мне незабываемое впечатление как в личном плане, так и в профессиональном. С самого начала это расследование больше походило на чью-то глупую шутку. Причина не в том, как все начиналось. Напротив, все эти пароли и явки, повязки на глазах, доморощенная конспирация не вызывали никаких подозрений. Все это в наше время является сопутствующим недостатком контакта среди людей, чуждых друг другу, меньшим злом, которое приходится допускать. Отсутствие доверия обычно заканчивается тем, что одна из сторон соглашается на некоторые компромиссы, либо никакого сотрудничества не происходит. Но профессия частного детектива тем и отличается, что в ней доверия не бывает как такового. Сама основа этой работы сводится к выявлению лжецов. Мы ищем, исходя из мысли, что найдем лишь то, что нам захотят показать. Мы совместно устанавливаем общую истину, зная, что у каждого она своя. Это подобно поискам черной кошки в темной комнате, зная, что ее там нет. Но в этих условиях все, что мы найдем, может сойти за кошку. Пока не вынесешь ее на свет, истины не узнаешь. Расследование клиента не просто кишело темными пятнами, оно целиком состояло из них. Состоятельный заказчик в маске, при этом начисто лишенный личностного стержня, присущего действительно богатым людям, однако изобилующий пустой атрибутикой. Консультант, непонятно по каким консультациям, Марк. Нетипичная охрана, больше напоминающая безработных актеров. И вместе с тем вполне настоящее оружие, немалые денежные средства, оборудование, снаряжение, высокие технологии и, что самое важное, возможность напрямую влиять на закон. Все это говорило о некой могущественной организации, скорее всего, правительственной, которая работает через подставных лиц. Однако имелись и другие факты, которые это предположение опровергали. Прежде всего, ваш непрофессионализм в области конспирации и манера общения. Я вполне был готов поверить, что вы все имеете связь между собой, но одновременно готов был поклясться на чем угодно, что связь была не той, которую вы хотите показать. И не мог установить, что именно вас всех объединяет. Некоторые догадки у меня имелись. Несомненно, вы имели общее прошлое, причем мало похожее на обычную гражданскую жизнь. Вы точно не были боевиками, это я понял сразу. Вы не относились к иностранным разведчикам, иначе попробовали бы меня завербовать. Самым правдоподобным было предположение, что вы действительно являетесь персоналом некого научного комплекса, который допустил промах и пытается исправить его усилиями людей со стороны. Но и эту идею я отмел, когда начался кавардак в университете. В ваших действиях не было общности, единственного направления. Вы все чего-то хотели, и ваши намерения контрастировали друг с другом. Я понимаю, что желания клиента не сводятся к поискам Алены, а цели Марка и вовсе были почти непонятны ему самому. Артефакты, показанные мне, я во внимание не брал. У меня есть правило не тащить в голову то, что может в ней не поместиться. Я имел дело с людьми. И все же ваш заказ меня зацепил, и я взялся за дело. Первой задачей было выяснение личности клиента, о чем Марк догадался и любезно мне сообщил, попутно угостив хорошим виски. Найти ваш склад казалось делом несложным. Во время первой встречи мне удалось пронести с собой навигатор и оставить его в машине. И я получил запись своего путешествия. Так что, Марк, не злись за повязку, которую я спалил своей зажигалкой. Проку от нее все равно не было. Так ведь, дружище? Последние слова Виктор обратил не к Марку, а к сидевшему чуть поодаль парню, который нехотя улыбнулся. «Называй меня Фармер», – проговорил он. «Мое настоящее имя даже Аленка не помнит». «Фармер», – усмехнулся Виктор. «Я давно догадался, судя по любви к французской музыке и потому, что это имя однажды называла Алена. Я буду долго помнить водителя, слушающего Селин Дион». «Она канадка, не француженка», – сказал Фармер, чуть покраснев. «Пусть так. Как бы то ни было, вскрывай подарок». Фармер взял конверт и оторвал от него край. На скатерть выпал компакт-диск. «Это болванка стоимостью в 10 рублей, на которой я записал несколько песен Селин», – незамутимо проговорил Виктор. «Именно ее я слушал в машине. Благодаря нашим с тобой общим вкусам мне удалось найти ваш склад. Храни на здоровье». Все засмеялись, глядя, как остолбеневший фармер берет диск и расплывается в улыбке. «Вот спасибо», – произнес он искренне. «Блин, мне честно приятно. Да, будет тому свидетелем Будда». «Кроме того, пробраться на склад мне помогло отсутствие камер наблюдения», – добавил сыщик. «Уж не знаю, кто у вас был ответственным за это дело, но он свою работу не выполнил». «Это я», – скромно заметил молодой человек, сидящий слева от фармера. «И как тебя зовут?» «Все зовут Уотсон, как доктора». «Ты же вроде электронщик». «Да, хотя и понятия не имею, откуда ты это знаешь. Скоро будет ясно. Доставай подарок». Уотсон аккуратно оторвал от пакета клочок и вытащил тонкую книгу. «Охранные системы для вашего дома», – прочитал он с обалдевшим видом. «Зачем это?» «В следующий раз не забывай устанавливать наблюдение», – посоветовал Виктор. «Мало ли кто в дом залезет». «Да я по камерам и без того спец», – начал объяснять Уотсон. «Только не знаю, как их устанавливать». «Вот именно», – кивнул детектив. «Какой толк от твоих знаний, если у тебя сложность с их установкой? Прочитаешь книгу, что-нибудь да поймешь». «Благодарю», – виновато вздохнул Уотсон, красный как рак. «Обещаю прочесть». «Продолжим», – сказал Виктор. «Изучая запись навигатора, я понял, что вы возили меня кругами. Пришлось помучиться с тем, чтобы определить, где именно мы высаживались, но в конечном счете я нашел склад. Сразу стало понятно, что мне показывали цирк, хотя арены наверняка обошлась вам в кругленькую сумму. А раз сама задача была подставной, то и все, что я мог в ходе дела раскопать, тоже не могло иметь однозначной оценки». «Это Марк все придумал», – сказал Борланд, – «по крайней мере изначально». «Я так и понял», – кивнул Виктор. «В вашей команде был мыслитель, однако на этот раз схема не сработала». «Потому что я облажался», – угрюмо произнес Марк. «Нет, не так», – твердо проверил детектив. «В план вкрались ошибки, но их причины я объясню позже. Твоя истинная ошибка состояла в том, что ты не имел четкой задачи и дал расплывчатую формулировку. Найти Алену, доставить туда, не знаю куда. Пойми меня правильно, но при таких вводных условиях за эту задачу мог взяться лишь человек, не лишенный воображения. К несчастью, я именно таков, так что имею обыкновение перекручивать любую информацию до совершенно безумных выводов. Иного работника вы бы не получили. Нормальный специалист по сыску послал бы вас подальше или же сдал местной мафии. Но я согласился вам помочь, так что принялся искать точку входа. Необычный заказчик, необычная просьба, необычные условия. Все казалось специальным конструктором, в котором действующие лица были не теми, за кого себя выдавали. Чтобы определиться с направлением движения, мне требовалось установить хотя бы одно сильное звено в этой цепи, не вызывающее сомнений, получить любую опорную координату. Я должен был вытащить хотя бы одну фигуру из-за ширмы. Мне это удалось, когда я получил видеокассету с записями Алены, которые проводились в клинике, где она лечилась от лейкемии. «Какую кассету?» – встрепенулся Борланд. «С обрывочными сеансами психотерапии, проводимыми с Аленой и ее психологом. – ответил Виктор, старательно игнорируя пристальный взгляд девушки. «Думаю, она бы не хотела, чтобы кто-нибудь из вас это видел. Слишком уж личное». «Где ты ее достал?» – спросил фармер. «Проник в клинику, чтобы получить личное дело Сольской. Кстати, ты тоже на этой кассете был. Вернее, держал камеру». «Могу сказать точно. Именно благодаря той кассете мы с вами впутались во всю последующую неразбериху. Меня не впечатлила маска клиента и уж точно не бросил в дрожь вид Марка. Однако глаза Алены с телевизора дали мне понять, что именно она была истинным центром всей операции. Назовите меня сентиментальным, но в Алену я верил. Главное то, что я убедился. Алена не из тех людей, которые добровольно причинят кому-то неприятности без конкретных причин. Скорее всего, у нее в самом деле проблемы. Кроме того, по записи мне удалось установить район и дом, в котором она жила. Мои контакты в информационных кругах не установили точный адрес ее отца, но я все равно сумел обнаружить дом и подъезд. И когда я туда пришел, начались совсем невероятные вещи. «Я встретил тебя, когда выходила из дома», – произнесла девушка. «Никак не ожидала, что ты найдешь это место». Поэтому ты выстрелила кристаллом в дверь подъезда, выбив ее, чтобы суметь сбежать. Я старалась не выбить, а выдавить, но у меня нет опыта в общении с кристаллом. Это Марк по ним специалист. Лучше бы я им не был, произнес Марк. Может и так, согласился Виктор. Я вот совсем не в курсе вашей высокотехнологичной жизни и не особо переживаю. Все, что мне нужно для счастья, находится в моей голове. Поверь мне, в голове может находиться много того, о чем приходится жалеть. «Вздор», – возразил Виктор, – «любое новое знание, которым мы обладаем, может быть обуздано каким-нибудь другим знанием. Негативный опыт переписан опытом позитивным. Я не очень понимаю, что у тебя за прошлое, но ты явно не дашь своему настоящему его погасить». Виктор налил себе воды из графина, никто его не перебивал. Марк углубился в мысли. «Я погнался за тобой», – сказал Виктор девушке, – «и нашел в университете, который ты назвала одной из своих перевалочных баз или чем-то в этом духе. Разумеется, это не было правдой. Там у нас и состоялся разговор. И тут же наступил мой момент вас удивить, тебя и твою команду. Ты помнишь, чему удивилась тогда?» Девушка заколебалась. Марк что-то шепнул ей в ухо, и она кивнула. «Ты слышал про Бормунда и прежде», – произнесла она, – «знал его раньше». Виктор щелкнул пальцами. «Совершенно верно», – произнес он. «Если бы я раньше понял, что именно эта деталь поможет мне распутать дело, все было бы иначе. В то время я был слишком взбудоражен, чтобы понять всю важность этого момента. Ты понимаешь, в чем важность, так ведь?» «Что-то я потерял суть», – проговорил фармер. «Сейчас объясню. Дело в том, что Алена Сольская, она же Литера, обращалась ко мне примерно полгода назад по другому вопросу, никак не связанному с вашим». «Как так?» – с тревогой спросил Марк. «Она искала сталкера Борланда, гонщика с Ламборджини». А тишина в ответ была ярче всяких слов. «Как вы не понимаете?» продолжал Виктор. «Вам был нужен детектив для вашего плана, и вы решили нанять кого-то, кто был бы ни в теме, ни сталкеров, ни зоны, ни артефактов с аномалиями. Но вас подвел случай. Алена уже имела дело со мной ранее. Так что вам попался частный сыщик, который частично знал Борланда. И никто из вас этого не понял». Детектив повернулся к девушке. «Включая тебя», – добавил он. «И лишь совсем недавно я догадался, почему». «Почему?» – тихо спросила она. «Потому что ты не Алена». Вся команда зашевелилась, Марк тяжело вздохнул, фармер схватился за голову, Борланд раздумчиво потер нос. «Ты не Алена Сольская», – повторил детектив. «Вот в чем был главный недочет твоего плана, Марк. И без того, полный мелких огрехов, план окончательно испортился ввиду твоего упущения. Будь в вашем составе настоящая Литера, вы бы никогда не обратились к моим услугам. Она бы сразу вспомнила, что я знаю Борланда, и вы бы выбрали другого сыщика. Но Алена с вами не было. Ее роль, по неведомым мне причинам, исполняла другая девушка. Я не распознал разницы, так как на записях из больницы Литера была гораздо младше и выглядела чуть иначе. Когда я списал малое сходство на болезнь, макияж, ракурс съемки и разницу в возрасте. Но это уже мой промах, которого я не должен был допускать. А тебе вдобавок сказали, что Алена сама предложила обратиться к тебе, проговорил Марк и выругался. Черт побери, ну и замес вышел. Именно, согласился Виктор. Минус на минус дал плюс. Вы взяли человека, отчасти с вами связанного, думая, что он никак не связан. Исходя из этой мысли, вы соврали ему, что на связь на самом деле есть. Дескать, Сольская нам вас посоветовала перед своим побегом. Хотели заинтриговать меня, но интрига неожиданно получила вполне реальную почву, к тому же весьма благодатную для разных теорий. Я же, как ни в чем не бывало, продолжал верить, что так оно и нужно, что Алена нуждается в моей помощи, как единственного специалиста, с которым она уже имела дело, что она никому из вас не верит и надеется на меня. Откуда мне было знать, что это лишь дикое совпадение, что настоящая Алена и понятия не имеет о моем существовании, а подставная начинает изобретать на ходу? Кстати, можно узнать твое настоящее имя? Полина, улыбнулась девушка. Я заменяла Аленку с самого начала, так как она не пожелала в этом участвовать. Наверное, она поступила правильно. Полина, повторил Виктор. Точнее, Полина Геннадьевна Тучка. После катаклизма в зоне из твоей жизни выпали 5 лет, но Марк тебя вытащил. Для этого ему пришлось пожертвовать прошлым образом существования. Однако оно того стоило. Раз так, то распакуй свой подарок. Марк нежно обнял девушку за плечи и так коротко всхлипнула, спрятав на миг лицо в волосах. Скрыв конверт, больше напоминающий пузатый бумажный пакет, Полина сунула туда руку и вытащила кулек. «Здесь что-то горячее», – сказала она. «Надеюсь на то». Заглянув в кулек, девушка беззвучно засмеялась. Борон посмотрел внутрь и громко захохотал. «Что это?» – с нетерпением спросил Марк и вытряхнул содержимое пакета на поднос. Спустя секунду он ошеломленно уставился на вкусно пахнущий подарок. «Биг Мак меню», – сказал Виктор с довольным видом. «Один горячий гамбургер, кинг сайз, 2 двойных чизбургера». Большая порция картошки, упаковка Макнаггетс и много-много свежей зелени. Над твоим подарком я долго не думал. Если верить твоему досье, ты изрядно потеряла вес за те 2 года, что Марк был в зоне. Надеюсь, это поможет тебе исправиться. Взрыв хохота послужил ему ответом. Борн смеялся до слез. Полина долго прятала лицо в плече Марка, который смущенно оглядывался на парней. «Спасибо», – проговорила девушка, шмыгнув носом, и принялась собирать еду обратно в пакет. «Ну, довольно», – сказал Марк. «Раз ты так много знаешь о нас, то, наверное, можно не продолжать». «И все же я продолжу, если ты не сильно противишься», – произнес Виктор. «Я хочу, чтобы ты понял ход моих мыслей. Так вот, контроль над ситуацией оказался для вас потерян. Поняв, что нанятый вами человек обладает каким-то неизвестным набором знаний, которым я вовсе не обладал, вы принялись импровизировать на ходу. Прежде всего симулировали угрозу со стороны клиента, который к тому времени вовсе не думал меня преследовать. Поговорив со мной по телефону, Борн понял, что я знаю его имя, и поэтому навел шороху, создав видимость преследования, хотя мне к тому времени без того мерещились шпионы на каждом углу. Видимо, целью было сбить меня с расследования и заставить отступить. В лифтовой шахте вы разыграли настоящий спектакль, симулировав аномальную битву на кристаллах. «Это тоже я придумал», – сказал Марк. «А о чем сильно жалею? Мы предусматривали, что такая надобность появится», – добавила Полина. «Марк научил меня методам самообороны за счет кристалла, создания щитов, видом атаки. Но я оказалась плохой ученицей, все забыла и сама чуть не натворила дел. Но все обошлось», – утешил ее Виктор. «Я вытащил тебя на крышу, где у нас состоялся другой разговор, который меня озадачил. Думаешь, что передо мной Алена, который искала моей помощи, я никак не мог понять, почему ты не хочешь ни о чем рассказывать. Затем ты потерял сознание, и я потащил тебя вниз по соседней лестнице. Внизу я нашел ваш автомобиль и воспользовался им, чтобы скрыться от людей клиента, которых там на самом деле и не было. Устроившись в мотеле, я позвонил Марку, и он примчался, как на крыльях». Борн с интересом взглянул на Марка, который был мрачнее тучи. «У нас состоялся разговор, который вполне мог решить исход дела», – произнес детектив. «Однако не решил, потому что Марк снова предпочел не раскрывать истинной сути происходящего». «И здесь я снова напортачил», – тяжело сказал Марк. «А вот тут я с тобой соглашусь», – сурово проговорил Виктор. «Ты видел, что я был на взводе. Я не знал, кому и чему верить. От тебя зависел исход расследования. Но ты не воспользовался этим моментом. В принципе, твои суждения можно понять. Ты запутался и решил мне поддакивать. Проблема в том, что ты поддакивал моим заблуждениям и моему неверию в тебя. Кроме того, ты раскрыл мне имя клиента. Тогда я и решил, что доверяю ему больше, чем всей вашей компании. Позвонив клиенту, чей телефонный номер мне дал знакомый человек, я договорился о встрече. Затем забрал у Марка кристалл, забрал Алену и поехал на площадь независимости, где благополучно передал заказчику и то, и другое. У меня еще оставался кристалл Алены, но я решил его не отдавать, так как про него никто не знал. Здесь меня ждало разочарование. Получив кристалл, клиент распорядился меня убить. Ему это не удалось, я выбрался, но угодил за решетку. Однако вы меня вытащили, уж не знаю как. Видимо, помогли старшие товарищи. Примерно так, кивнул Борн. Хотя тамбовский волк мне товарищ куда больше. Само собой, сказал Виктор. Словом, я стал свободным человеком. Ты и Марк вытащили меня из кабинета следователя, моего старого друга Ромки Савченко. На этот раз вы не старались смутить волну, но и старой информации не проясняли. Вместо этого вы ушли в глухую оборону, насыпали мне денег и велели убираться. Мне стало ясно, что с новыми словами вопрос не решить, признался Марк. Все, что я мог сказать, было бы или ложью, или полуправдой, которая бывает намного хуже, чем ложь. Рад, что ты это понял, подбодрил его Виктор. Награду за свою мудрость можешь открыть свой подарок. Марк молча разорвал упаковку, куда сильнее, чем это было необходимо. Вытащив непонятный ему предмет, напоминавший футляр, он в недоумении уставился на него. «Это контейнер для твоего кристалла», – пояснил Виктор, – «разработан москвичами, чтобы вывезти его из Киева. Забрал его у Игоря Васильевича. Без ключа не открыть. Но с помощью ножа все же можно. Используя его каждый раз, когда снова навалится мания бездумно пользоваться кристаллами направо и налево. Надеюсь, это поможет тебе в самоограничении». «Спасибо», – потупился Марк. «Чувствую, мне это понадобится». «Я уже скоро заканчиваю свой рассказ», – сказал детектив, снова глотнув воды. «Когда я убедился, что от меня все отстали, то искренне считал, что наплюю на вас всех и просто продолжу жить. Но видеокассета все еще проживала в моем магнитофоне. Пересмотрев ее, я решил, что должен исправить свои действия. Забрать Алену у клиента. Так что к вечеру того же дня я нагрянул к нему в гости. Признаюсь, я переоценил свою мощь как диверсанта. У меня бы ничего не получилось, если бы не казалось, что Марк и Боланд также вознамерились вернуть Полину». «Да уж, встретить там тебя было неожиданно», – пробурчал Борланд. «В голову не приходило, что ты там появишься. Вернее, что появишься еще можно было предсказать», – поправил Марк. «Твой психологический портрет вполне допускал такую возможность. Но что ты в самом деле проникнешь на объект, уже не ожидал никто». «Точно», – подхватил Борн. «Появишься, да еще и весь такой красивый, с оружием, снаряжением, хорошей броней. Где ты хоть взял все это добро?» «Вопрос мимо кассы», – спокойно ответил Виктор. «Главное, вы окончательно пришли к выводу, что я связан с вами куда теснее, чем просто гражданское лицо. Так что вы полностью перестали таиться, сочли меня доверенным. Марк показал себя в работе с кристаллом во всей красе. У меня челюсть отпала, когда я увидел, что ты творишь». «Я много практиковался», – сказал Марк. «И нашел применение своим талантам. Хорошо. Алену мы с вами не вытащили, однако нашли клиента и хорошо допросили. Таким образом, мы узнали, куда и как ее будут вести. Я снова получил возможность остаться в стороне и снова ею пренебрег. Сев в поезд, я с удивлением понял, что вы не намерены ее выручать. Вместо этого нарисовался клиент, как обычно, в белой маске. Он забрал себе и девушку, и кристалл. Взамен он даровал мне жизнь и свободу в виде ключей от машины, стоявшей в багажном вагоне. И снова след был потерян, но у меня появилась новая ниточка. Карта памяти с заметками Игоря Васильевича». Вот как вырвалось у Борнда. «Именно так. Поэтому, вернувшись домой, я сначала долго приходил в себя, но затем все же просмотрел заметки. Там были подробные досье». «На кого?» – быстро спросил Марк. «На всех вас. Сведения о зоне, о куполе, закрывавшем ее несколько лет назад. Аномалия, песочные часы». Полина охнула и прижала ладони к щекам. «О, Господи!» – пробормотал Марк. «Старик, ты только прикинь!» – мечтательно произнес Борн. «Сколько воспоминаний, а?» «Ностальгия прям!» – проговорил один из парней. «Ностальгия?» – повторил детектив. «Кстати, там и про тебя было написано. Сталкер Орех, верно?» «Верно», – улыбнулся Орех. «И что, много написано?» «Не очень. Часть из написанного хранится в твоем подарке. Вскрывай». Орех с охотой открыл пакет, с изумлением уставился на литровую бутылку с темной жидкостью. «Квас монастырский», – сказал Виктор. «Когда-то ты мечтал о чем-то подобном». «Да не может быть», – воскликнул Марк. «Что за досье такое? Оно у тебя с собой?» «Нет, но при случае могу показать». «Покажи. Я не верю, что кто-то знает такие подробности. Что 2 года назад мы с Орехом сидели у костра в зоне, и когда сенатор принес бутыль с квасом». «Откуда? Откуда? Не кипятись, старик», – успокоил его Борланд. «На самом деле тут все просто. Это я разболтал». «Кому разболтал?» – не понял Орех. «Слухами зона полнится. Ты как-то ляпнул мне про квас, я при случае шепнул парням из клана, просто чтобы поржать. Видать, когда на нас собирали инфу, кто-то и слил». «Ну», – протянул Орех, Забей, всякое бывает. Главное, что сюрприз вышел не слабый. Это уж точно. Виктор прокашлялся, привлекая к себе внимание. Так вот, бодро продолжал он, сведений в досье было предостаточно, чтобы я кое-что понял. Точнее, составил общее представление о том, что есть зона, кто такие сталкеры, чем они живут и как вся эта схема работает. В частности, вам было уделено большое внимание. Ведь помимо снятия песочных часов, ваша команда также имела прямое отношение к развалу тамошней администрации. Горизонт событий тоже ваша работа. «Так», – вздохнул Марк, – «а что там написано по поводу кота, первого мужа няни моей бабушки?» «Уверен, что в твоей досье есть его полная трехмерная развертка». «Прекрати», – сказала Полина, – «давай дослушаем». «Я так понял, что там действительно была компиляция данных из ваших биографий в тех рамках, в которых о ней мог кто-то узнать», – объяснил Виктор. «Ключевым моментом стала фотография Алены, настоящей Алены. Уже тогда меня начали терзать смутные сомнения. Когда же я увидел фото Полины, мне стало ясно, что с самого начала я имел дело с другой девушкой. Так что я переосмыслил, как мог, поручение клиента, и все равно не понял одного». «Чего?» – спросил Марк. «Вроде бы при таких данных все можно было понять». «Не все, Марк. Ты меня удивляешь. Для меня оставалась загадка истинные мотивы твоих действий. А именно, в чем был смысл? Почему ты работал на клиента, если столько лет упорно преследовал одну цель – вернуть себе и Полине спокойную жизнь? Я не мог поверить, что, расставшись с зоной, ты добровольно ввязался в работу по ее обслуживанию за ее пределами, да еще втравил Полину. Я не верю, что ты стал бы это делать даже под угрозой смерти своей или ее. Ты слишком устал, новая борьба за будущее тебя бы не увлекла никакой ценой. На черта тебе сдались клиент и его проблемы». Виктор сделал паузу, обдумывая, как лучше сформулировать финальную развязку. Орех поднял брови. «И что?» Спросил он, ты вычислил? Первоначально нет, ответил Виктор. Хотя все звенья цепи постепенно приобрели четкие очертания, я все равно не мог сложить все детали воедино. Вроде бы получалась слаженная конструкция. Вы вернулись из зоны, начали работать на клиента. Одна из вас сбежала, остальные решили ее вернуть, но сохранить при этом контроль над ситуацией. И все равно я не мог понять, как такая ситуация могла сложиться, что стало толчком к самому факту появления вашей проблемы. Но затем я все понял. И где же ответ? Спросил Уотсон. Ответ в руках одного из вас. Все начали переглядываться. Борн подбросил свой сверток в руке. «Я остался последний, кто еще не посмотрел свой подарок», заметил он, ободряюще подмигивая каждому. «Видимо, все ответы хранятся вот в этом сундуке». Виктор не ответил, лишь сидел на месте, подпирая подбородок ладонями. Пожав плечами, Борн неторопливо оторвал полоску конверта. Сунув туда руку, он вытащил содержимое. Команда уставилась на белую маску, выпуклую, с позолоченными прорезями для глаз и вычурными крыльями. «Расследование завершено, клиент», – сказал Виктор. Борн поднес маску к лицу и по очереди осмотрел друзей. «Сдается мне, так будет выглядеть полтергейст, которым я стану, когда умру», – проговорил он. «Если, конечно, найдется кто-то, кто по мне поплачет». «Браво», – сказал Марк, – «больше нечего добавить, браво». Он начал рукоплескать с покрасневшими глазами от души. Остальные присоединились к нему. На миг, впав в краску, Виктор Корнеев, частный детектив, поднялся и глубоко поклонился команде своих новых друзей, устроивших ему овацию. Стоя на балконе, Виктор докуривал сигарету, любуясь холодной ночной Москвой. Чувство триумфа продолжало нарастать в его душе, с лихвой компенсируя весь груз последних недель. Марк стал рядом, глядя на мегаполис. «Я восхищен», – сказал он. «Ты действительно разложил все по ниточкам». «Не совсем», – произнес детектив. «Проясни еще один момент, если ты не против, конечно». «Разумеется, спрашивай». «Мне стало ясно, что ты и твои друзья в самом деле покончили с прошлым и не работали на украинского партнера, который занимался делами зоны за ее пределами. Он никогда не знал о вашем существовании. Борланд имитировал его, дал мне задание от его имени. Вот почему олигарх так подозрительно вел себя в разговорах со мной. Все это время он понятия не имел, о каких кристаллах идет речь и кто такая Алена. Но он в первую очередь бизнесмен и, поняв, что дело связано с зоной, решил рискнуть. Он думал, что я из бывших сталкеров, который хочет выгодно продать ценный артефакт напрямую за пределами зоны. Да, все верно. Так зачем ты всем этим занимался, Марк? Раз вы не искали Алену, то кого вы искали? «Мы искали Игоря Васильевича Овершина и его помощников по заданию ЦАЯ», – ответил Марк. «Точнее, не искали, а разоблачали». «Продолжай. Когда мы вернулись из зоны, на нас вышли люди из московской структуры. Это я помню. Зона находится в Украине, но является собственностью России». «Да, со мной связался Каменский, считая меня лидером группы, которая сумела малочисленным составом совершить революцию в зоне. Он был впечатлен нашими методами, заверил в своей дружбе и попросил помочь с одним делом. Суть в том, что наш переворот его вполне устроил, поскольку бывший хозяин зоны вконец перестал подчиняться». «Это который ГЛОК?» «Именно. Илья Каменский в самом деле руководит центром аномальных явлений, что находится здесь, в Москве. Это административный центр сталкерства за пределами зоны. У них все шло хорошо, уже была подготовлена замена ГЛОКу, как внезапно оказалось, что кое-кто из центра самовольно покручивает дела с украинским посредником. И это центру не понравилось. И Каменский попросил помочь». «Да, найти тому доказательства. Я согласился. Не знаю почему, но согласился. Видимо, не хотел ссориться с очередным большим человеком, который может доставить проблемы. Хотя Каменский показался мне вполне вменяемым, даже понимающим. По его словам, о зоне знает столько народу, что наша команда ему не помеха. При необходимости я мог отказаться, никаких последствий. Зато если соглашусь, то он заплатит хорошие деньги, с которыми мы сможем не бедствовать до конца жизни». «Так что конкретно он хотел? Чтобы мы проверили его подозрения. Каменский считал, что украинцам дела крутит именно Овершин, его заместитель, что ставит под угрозу существование ЦАИ. Но не мог доказать. Ему нужно было установить факт знакомства этих партнеров. Так что я решил, что один из нас притворится партнером. От его имени мы наймем частного детектива. Он уже начнет копать под настоящего партнера. А там уже посмотрим по обстоятельствам». «Довольно сложная схема. Я привык находить самые невероятные способы решения проблем. Когда мы узнали, что партнер в силу собственного извращенного воспитания любит маски, родилась идея. Бормот подхватил и понеслась. Он был одного роста и сложения с партнером, так что было решено, что он станет клиентом. Задача остальных – создать антураж, подстраховать, направить. Только вот все пошло крайне хреново». Виктор выбросил окурок и вместе с Марком стал наблюдать, как он кружится на ветру. «Главное, что все обошлось», – подбодрил он. «Да где там?» – вздохнул Марк. «Я не имел права подставлять друзей под новый удар. Да и своих друзей тоже. Литера к тому времени откололась от команды, решив жить своей жизнью. Полина вызвалась ее заменить, и я, идиот, согласился. Сколько раз я мог потерять ее?» «Но не потерял ведь?» – бодряще сказал детектив. Марк виновато кивнул. «Мне нужно побыть одному», – произнес он. «У меня столько вопросов к самому себе, что, наверное, не разгребу до конца жизни. Я ведь ни разу не смог все хорошо обдумать. С самого начала, когда Полина исчезла в зоне, что я делал и зачем? Может, не стоит и думать?» – предположил Виктор. «Пусть прошлое хоронит своих мертвецов». Ответное молчание Марка было до того тягостным, что Виктор только кивнул и больше не трогал его. Спустя минуту дверь на балкон распахнулась и вышел взбудораженный Орех. «Каменский на телефоне», – доложил он. «Говорит, разговор есть». «Нет, больше никаких разговоров», – сказал Марк. «Передай ему, что...» «Это не к тебе разговор», – добавил парень. «Это к Виктору». Детектив и сталкер повернулись к Ореху, переглянулись. Марк едва заметно кивнул. «Тебе решать», – сказал он. «Решу», – согласился Виктор, заходя в комнату, из которой слышался шум. «Что там у вас происходит?» – спросил Марк. Орех смутился. «Борн с Полиной дерутся», – ответил он. «Не могут гамбургер поделить». Марк прикрыл лицо ладонью, не сумев скрыть улыбку. «Сейчас разберусь», – пообещал он. «Чувак, ты точно справишься с этой миссией?» «Попробую». «Ну смотри, я всегда прикрою, ты же знаешь».